Морис Келлем боялся грозы. Уэксфорду это даже понравилось. С легким презрением он смотрел на бледное лицо и костлявые суетливые руки этого человека. «Сержант, почему вы привели его сюда?» «Он купил холодильник», — объяснил Мартин, «и обогреватель, и еще кучу мелких электрических приборов, и заплатил за них наличными чуть меньше 120 фунтов». «Келлем, где вы взяли деньги?» «Накопил». «Понятно. Когда вы купили стиральную машину, ту самую, в которой выстирали свою одежду в ночь убийства Хаттона?» «В апреле». Гроза уходила, и гром теперь сердито ворчал где-то вдалеке. Келлем сутулился и поднял на детектива опухшие глаза. «И за 2 месяца вы скопили еще 120 фунтов. Сколько вы зарабатываете в неделю? 22 фунта? У вас 5 детей, и вам надо платить за аренду квартиры. И вы скопили такие деньги за 2 месяца?» «Вы не можете доказать, что я их не скопил». Келлем вздрогнул, когда в очередной раз у него над головой блеснула молния. Эксфорд улыбнулся, когда зигзагообразная вспышка перешла в мягкое сияние и наполнила офис неожиданным белым свечением. 100 фунтов, — продолжал детектив, — какая жалкая плата за жизнь человека. — Сколько стоит ваша жизнь, сержант? — Я застрахован на 5000, сэр. — Это не совсем то, что я имел в виду. Но ничего. Понимаете, убийцы платят в соответствии с его собственной самооценкой. Не имеет значения, сколько стоит жизнь жертвы. Если разбойник с большой дороги убивает короля, он не может рассчитывать на такое вознаграждение, какое получил бы, убив короля, генерал. Да он и не будет рассчитывать. Требования у него низкие. Так что, если человек хочет нанять убийцу, и если он скряга, то должен выбрать для этой грязной работы самого низкого среди низких, но при этом не возражать, если работа будет выполнена не очень хорошо. Что вы имеете в виду под «самым низким среди низких»? С агрессивным и жалким видом вскинулся Келлем. Вы приняли мои слова на свой счет, да? Трудно найти еще ниже павших, чем вы, Келлем. Пить человеком, пить виски, за который он заплатил, и потом лежать и ждать, когда удастся убить его. Чего уж ниже. Я не убивал Чарли Хаттона. Келлем вскочил, весь дрожа. Молния осветила его лицо, и, закрыв глаза рукой, он в отчаянии закричал: «Ради бога! Разве вы не можете отвести меня вниз?» «По-моему, Хаттон был прав, когда назвал вас старухой, Келлем». Главный инспектор не скрывал своего презрения. «Мы пойдем вниз, когда все выясним. Вы расскажете, где Маклой и сколько он заплатил вам. И тогда можете спуститься вниз и спрятаться от грозы». Все еще стоя, Келлем опустил голову, оперся на стол и прошептал: «Все это ложь. Я не знаю Маклуя и не трогал Хаттона». «Откуда тогда у вас деньги?» «Ох, садитесь, Келлем. Что вы за мужчина, если боитесь грома? Это же смешно, бояться грозы, но быть настолько храбрым, чтобы ждать в темноте у реки и бахнуть друга камнем по голове —